Четвертое. Пушкин получил ответ от Анны Петровны Керн около 14 августа и немедленно вновь написал к ней. «Я перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю, милая, прелесть, божественная, и затем, ах, мерзкая, простите, прекрасная и нежная, но это так. Нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но порою вам не хватает здравого смысла. Простите еще раз и утешьтесь, ибо от этого вы еще прелестнее». Что, например, хотите сказать вы, упоминая о печати, которая должна быть прилична для вас и вам нравится, счастливая печать, и которую я должен для вас придумать? Если тут нет никакого скрытого смысла, то я не понимаю, чего вы от меня хотите. Требуете ли вы, чтобы я сочинил для вас девиз? Это было бы совсем во вкусе Нетти. Что ж, сохраните и впредь слова «не скоро, а здорово», лишь бы они не послужили девизом для вашего путешествия в Тригорское, и поговорим о другом. Вы утверждаете, что я не знаю вашего характера. Что мне за дело до вашего характера? Очень я о нем забочусь, и разве красивые женщины должны иметь характер? Самое существенное для них — глаза, зубы, руки и ноги. Я прибавил бы сюда сердце, но ваша кузина слишком злоупотребляла этим словом. Вы утверждаете, что вас легко узнать, то есть полюбить, хотите вы сказать. Я того же мнения и сам служу доказательством его правильности. Я вел себя с вами как ребенок 14 лет. Это недостойно, но с тех пор, как я больше не вижу вас, я мало-помалу приобретаю вновь утраченное сознание превосходства и пользуюсь им, чтобы бронить вас. Если мы когда-нибудь опять увидимся, обещайте мне. Нет, я не хочу ваших обещаний. И, кроме того, всякое письмо так холодно. Мольба, посланная по почте, не имеет ни силы, ни чувства, а в отказе нет ни грации, ни сладострастия. Итак, до свидания и поговорим о другом. Как поживает подагра вашего супруга? Надеюсь, что у него был хороший припадок через день после вашего приезда. По делам ему. Если б вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, испытываю я к этому человеку, божественное, во имя неба, сделайте так, чтобы он играл в карты и болел подагрой. Подагра — это моя единственная надежда. Перечитывая еще раз ваше письмо, я нахожу одно ужасное «если», которого сперва не заметил. Если моя кузина останется в деревне, то я приеду нынче осенью и так далее. Во имя неба, пусть она останется, постарайтесь занять ее, нет ничего легче, прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, а когда настанет время отъезда, сделайте ей неприятность, отбив ее вздыхателя. Это еще легче. Но не показывайте ей ваших намерений. Она способна из упрямства сделать как раз обратное тому, что нужно. Что вы сделали из вашего кузена? Расскажите мне, но откровенно. Отошлите его поскорее в университет. Не знаю почему, но я не люблю этих студентов совершенно так же, как господин Керн. Весьма достойный человек этот господин Керн, человек степенный, благоразумный и так далее. У него только один недостаток — он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Я не могу представить себе этого так же, как не могу представить себе рая. Это было написано вчера. Сегодня почтовый день. Не знаю, почему я забрал себе в голову, что получу письмо от вас. Этого не случилось, и я в собачьем настроении, хотя это весьма несправедливо с моей стороны, я должен был бы быть признателен за прошлый раз, я это помню. Но что хотите, это так. Умоляю вас, божественное, снизойдите к моей слабости, пишите ко мне, любите меня, и я тогда постараюсь быть милым. Прощайте, дайте ручку. Переписка, том 1, страница 262. Это письмо, стоящее на втором месте в ряду дошедших до нас писем Пушкина к Анне Петровне Керн, в действительности было по счету третьим. Между 1 и 14 августа он написал еще одно письмо, которое вложил по ошибке в пакет, предназначавшийся для Прасковьи Александровны. Та распечатала его, прочитала и нашла нужным уничтожить письмо, не показывая его племяннице. По этому поводу между обеими женщинами произошла ссора, дошедшая до открытого разрыва. В 20-х числах августа Пушкин получил новое послание от Анны Петровны и тотчас же ответил: «Вы несносны! Я совсем собрался писать к вам о разных дурачествах, которые заставили бы вас помирать со смеху, и вот является ваше письмо, чтобы расстроить меня в самом разгаре моего воодушевления. Постарайтесь отделаться от этих спазм, которые делают вас такой интересной, но которые ни черта не стоят, предупреждаю вас об этом. Почему должен я все время бронить вас? Не следовало писать ко мне, если рука у вас на перевязи? Какая бестолковая голова! Скажите, однако, что он вам сделал, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он случайно? Что ж, клянусь вам, он был бы в этом прав. Вы не умеете или, что еще хуже, не хотите щадить людей. Красивая женщина вправе быть чьей-нибудь возлюбленной. Боже мой! Я не собираюсь проповедовать мораль, но все же должна выказывать уважение к мужу, иначе никто не захочет быть мужем. Не презирайте этого ремесла, оно необходимо по условиям света. Слушайте, я говорю вам от чистого сердца, на расстоянии 400 верст вы ухитрились возбудить мою ревность. Что же было бы в 4 шагах? Хотел бы я знать, почему двоюродный ваш братец выехал из Риги лишь 15 числа текущего месяца, и почему его имя 3 раза оказалось на конце вашего пера в письме ко мне. Нельзя ли узнать это, не будучи нескромным? Простите, божественное, если я так откровенно говорю с вами. Это доказательство моего истинного участия к вам. Я вас люблю больше, нежели вы думаете. Постарайтесь же примириться хоть немного с этим проклятым господином Керном. Я хорошо понимаю, что это не великий гений, но, наконец, это все же и не совсем дурак. Кротость, кокетство и, прежде всего, во имя неба, отказы, отказы и отказы бросят его к вашим ногам. Место, которому я завидую от глубины души, но что делать? Я в отчаянии вследствие отъезда Анетты. Что бы там ни было, вы, безусловно, должны приехать нынче осенью сюда или хоть в Псков. В виде предлога можно указать болезнь Анетты, как вы думаете? Отвечайте мне, умоляю, и ничего не говорите Вульфу. Вы приедете, не правда ли? До тех пор ничего не решайте относительно мужа. Вы молоды, вся ваша жизнь впереди, а он... Наконец, будьте уверены, что я не из тех, которые никогда не советуют прибегать к решительному образу действий. Иногда это бывает необходимо, но сперва надобно все обсудить и не делать бесполезного шума. Прощайте. Уже ночь, и ваш образ является мне грустный и сладострастный. Мне кажется, будто я вижу ваш взгляд, ваш полуоткрытый рот. Прощайте, мне кажется, будто я у ног ваших, сжимаю их, чувствую ваши колени, я отдал бы всю кровь мою за одну минуту такой действительности. Прощайте и верьте моему бреду, он нелеп, но правдив. Переписка, том 1, страница 268. Несколько дней спустя Пушкин узнал, что одно из его писем было распечатано Прасковьей Александровной, и что в результате происшедшего затем столкновения разгневанная Осипова возвращается обратно к себе в Тригорское, а Анна Петровна Керн остается в Риге при муже. 28 августа Пушкин отправил к Анне Петровне два письма. Одно на имя самой Анны Петровны и другое якобы для Прасковьи Александровны. Но в действительности и второе письмо также предназначалось Керн. Пушкин был уверен, что она распечатает его немедленно по получении и таким образом расквитается с тетушкой, которая присвоила себе право надзора за ее корреспонденцией. «Вот письмо для вашей тетушки. Вы можете оставить его у себя, если случайно ее нет уже больше в Риге. Скажите, можно ли быть такой опрометчивой? Каким образом письмо, написанное к вам, попало в другие руки? Но так как это случилось, то поговорим о том, что нам делать. Если ваш супруг вам слишком наскучил, бросьте его. Но знаете как? Вы оставляете там все семейство, вы берете почтовых лошадей по дороге на остров и приезжаете куда? В Тригорское? Ничего подобного, в Михайловское. Вот великолепный план, который уже в течение четверти часа дразнит мое воображение. Можете ли вы себе представить, как буду я счастлив? Вы мне скажете о шуме, о скандал. Какого черта? Скандал будет уже налицо, лишь только вы оставите мужа. Прочее ничего не значит или очень мало. Но согласитесь, что план мой весьма романтичен. Сходство характеров, ненависть к препятствиям, резко выраженный орган воровства и так далее, и так далее. Можете ли вы представить изумление вашей тетушки? Конечно, последует разрыв, вы будете видеться с вашей кузиной тайком, и это сделает дружбу менее скучной, а когда умрет Керн, вы станете свободны, как воздух. Ну, что же вы об этом скажете? Не прав ли был я, когда говорил, что способен преподать совет внушительный и смелый? Поговорим серьезно, то есть хладнокровно. Увижу ли я вас? Мысль, что нет, заставляет меня содрогаться. Вы мне скажете, утешьтесь, отлично. Но как? Влюбиться невозможно. Сперва надо забыть ваши спазмы. Бежать за границу, удавиться, жениться. Со всем этим связаны большие затруднения, которые мне претят. Да, а, кстати, ваши письма. Каким образом я буду получать их? Ваша тетушка не хочет этой переписки, такой целомудренной, такой невинной. Да и какой она может быть на расстоянии 400 верст? Весьма возможно, что наши письма будут перехватываться, читаться, комментироваться и потом подвергаться торжественному сожжению. Постарайтесь изменить ваш почерк, и я посмотрю, что из этого выйдет. Но пишите мне и много, вдоль и поперек, и по диагонали, геометрический термин. И прежде всего, дайте мне надежду вновь вас увидеть. Если это невозможно, я в самом деле постараюсь влюбиться в кого-нибудь другого. Да, я забыл, я написал Нетти письмо, очень нежное и очень смиренное. Я без ума от Нетти. Она наивна, а вы нет. Почему вы не наивны? Не правда ли, я гораздо любезнее по почте, нежели лицом к лицу? Ну так вот, если вы приедете, я обещаю быть чрезвычайно милым. Я буду весел в понедельник, экзальтирован во вторник, нежен в среду, а в пятницу, субботу и воскресенье буду таков, как вам будет угодно, и всю неделю буду находиться у ваших ног. Прощайте. Не распечатывайте прилагаемого письма. Это нехорошо. Ваша тетушка рассердится. Но подивитесь, как милосердный Бог все перепутал. Госпожа О распечатывает письмо, посланное к вам. Вы распечатываете письмо к ней. Я распечатываю письмо Нетти, и все мы находим кое-что для себя поучительное. Поистине, это одно волшебство. Переписка, том 1, страница 269. Само собой разумеется, что Анна Петровна немедленно распечатала прилагаемое письмо. И вот что она там прочитала. «Да, сударыня, да. Да будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает. Как злы люди, которые полагают, что переписка может повести к чему бы то ни было. Уж не по опыту ли они это знают? Но я их прощаю. Сделайте то же самое, и будем продолжать». Ваше последнее письмо, писанное в полночь, очаровательно. Я смеялся от всего сердца, но вы слишком суровы к вашей милой племяннице. Правда, она опрометчива, но запаситесь терпением. Еще 10-2 лет, и она исправится, обещаю вам это. Что до ее кокетства, то вы совершенно правы, оно нестерпимо. Почему не довольствуется она тем, что имеет счастье нравиться сиру Керну? Нет, ей нужно еще кружить голову вашему сыну, ее двоюродному брату. По прибытии в Тригорское ей приходит на ум пленить господина Рокотова и меня. Это не все. По прибытии в Ригу она видит в тамошней проклятой крепости проклятого арестанта. Она становится кокетливым провидением этого негодного каторжника. Это не все. От вас я узнаю, что в дело замешано еще несколько мундиров. Нет, права, это слишком. Господин Рокотов узнает об этом, и мы посмотрим, что он скажет. Но, сударыня, неужели вы серьезно думаете, что она кокетничает с полнейшим равнодушием? Она говорит, что нет, и мне хотелось бы этому верить, но еще более меня утешает то, что не у всех одна и та же манера ухаживать, и мне нужно лишь, чтобы все другие были почтительны, застенчивы и деликатны. Благодарю вас, сударыня, за то, что вы не передали моего письма. Оно было слишком нежно, и при нынешних обстоятельствах это показалось бы смешно с моей стороны. Я напишу ей другое, с дерзостью меня отличающей, и решительно порву с нею. Да не скажут, что я старался внести смуту в семейные недра, что Ерм Фет имел право обвинять меня в отсутствии принципов и что его жена смеялась надо мной. Как мило с вашей стороны находить портрет схожим, смела в поступках и так далее, не правда ли? Она опять говорит, что нет, но, конечно, я ей больше не верю. Переписка, том 1, страница 271. Отправив это письмо в Ригу, Пушкин некоторое время спустя испугался, как бы Анна Петровна и в самом деле не вздумала припроводить к тетке второе послание, что, конечно, повлекло бы за собой ссору поэта с владелицей Тригорского. «Во имя неба! Не посылайте госпоже Осиповой письма, которое вы нашли у вас в пакете», — просил он 22 сентября. «Разве вы не видите, что оно было написано единственно для вашего поучения? Сохраните его для себя, или вы нас поссорите? Я взялся установить мир между вами, но готов впасть в отчаяние после ваших последних оплошностей. Кстати, вы мне клянетесь вашими великими богами, что ни с кем не кокетничаете, и в то же время говорите «ты» вашему кузену. Вы ему говорите: «Я презираю твою мать». Это ужасно. Следовало сказать: «Вашу мать». И даже ничего не следовало говорить, ибо фраза произвела дьявольский эффект. Ревность в сторону. Я советую вам прервать эту переписку, советую как друг, который вам истинно предан, без фраз и притворства. Я не понимаю, с какой целью вы кокетничаете с молодым студентом, который, к тому же, не поэт, на столь почтительном расстоянии. Когда он был около вас, я находил это вполне естественным, ибо надо быть рассудительным. И так решено, не правда ли? Никакой переписки. Я вам ручаю, что он останется по-прежнему влюбленным. Серьезно ли вы говорите, будто одобряете мой план? Анетта совсем перетрусила. А у меня голова закружилась от радости, но я не верю в счастье, и это весьма простительно. Не захотите ли вы, ангел любви, переубедить душу неверующую и увядшую? Но приезжайте, по крайней мере, в Псков. Это будет вам легко. Мое сердце бьется, в глазах темнеет, я впадаю в истому при одной этой мысли. Не одна ли это пустая надежда, подобно стольким другим? Но к делу прежде всего нужен предлог. Болезнь Анетты. Что вы об этом думаете? Или не предпринять ли вам путешествие в Петербург? Вы меня известите, да? Не обманывайте меня, прекрасный ангел, как я вам буду признателен, если смогу расстаться с жизнью, узнав счастье. Не говорите мне о восхищении, это чувство не стоит имени чувства. Говорите мне о любви, я ее жажду, но прежде всего не говорите мне о стихах. Ваш совет написать к его величеству тронул меня, как доказательство того, что вы думаете обо мне. Благодарю на коленях, но не могу последовать этому совету. Надо, чтобы судьба определила дальнейшее. Я не хочу в это вмешиваться. Надежда вновь увидеть вас, прекрасной и юной, только и дорога мне. Еще раз, не обманывайте меня. Завтра день именин вашей тетушки. И так я буду в Тригорском. Ваша мысль выдать замуж Анетту, чтобы иметь приют, восхитительна, но я ничего не сказал ей об этом. Отвечайте, умоляю вас, по главным пунктам этого письма, и я поверю, что мир еще стоит того, чтобы жить в нем. Переписка, том 1, страница 290. Мы не знаем, как встретились и что говорили друг другу с глазу на глаз Пушкин и Прасковья Александровна. Но, по-видимому, они кончили тем, что помирились. Вскоре после этого состоялось примирение с Анной Петровной. Племянница вновь навестила тетку в Тригорском, причем муж на сей раз сопровождал ее. «Вы видели из писем Пушкина, — сообщала Анна Петровна Керн Анненкову, — что она, Осипова, сердилась на меня за выражение в письме к Алексею Вульфу. Еще бы! И было за что. Керн предложил мне поехать. Я не желала, потому что Пушкин из угождения к тетушке перестал мне писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко ехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем не сомневающийся, как и следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас помирить. Я согласилась. Он устроил романтическую сцену в саду, над которой мы после с Анной Николаевной очень смеялись. Он пошел вперед, оставив меня в экипаже. Я через лес и сад пошла после и упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, тогда все бросились ко мне, Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с мужем, а со мною опять был по-прежнему и даже больше нежен, боясь всех глаз на него и меня обращенных. Чита Керн провела в Тригорском всего несколько дней и воротилась в Ригу. Немедленно по их отъезде Пушкин написал в альбом Прасковьи Александровны свое стихотворение «Последние цветы». Как раз такое стихотворение, с которым можно обратиться к уже стареющей женщине. Цветы последние милей роскошных первенцев полей, они унылые мечтания живее пробуждают в нас, так иногда разлуки час живее самого свидания. Стихи эти об осенних цветах любви должны были, вероятно, ознаменовать окончательную ликвидацию недавних раздоров. Анна Петровна Керн добросовестно желала примириться с мужем и опять начать жить с ним вместе. Но ей не удалось к этому себя принудить. За предшествующие несколько лет она привыкла к безусловной свободе, и роль послушной и верной супруги дивизионного генерала, да еще в провинциальном городе, тяготила ее. Поэтому она задумала перебраться на житье в Петербург. «Уезжая из Риги, — рассказывает она, — я послала ему, Пушкину, последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих. Так он был признателен за Байрона. «Я совсем не ожидал, волшебница, что вы меня вспомните, — писал он. — Благодарю вас от всей глубины души. Байрон получил для меня новое очарование. Все его героини облекутся в моем воображении в черты, которые нельзя забыть. Я буду видеть вас в Гюльнаре и в Лииле. Идеал самого Байрона не может быть более божественным. Значит, как и прежде, судьба посылает вас, чтобы населить чарами мое одиночество. Вы ангел утешения, а я просто неблагодарный человек, так как продолжаю роптать. Вы отправляетесь в Петербург, и мое изгнание меня гнетет более, чем когда-либо. Быть может, перемена, имеющая свершиться, приблизит меня к вам, но не смею надеяться. Не будем верить надежде, это всего-навсего красивая женщина, которая обращается с нами, словно со старыми мужьями. Что поделывает ваш муж, мой кроткий ангел? Знаете ли вы, что с его чертами я воображаю себе врагов Байрона, в том числе и его жену? 8 декабря. Вновь беру перо, дабы сказать вам, что я у ног ваших, что я люблю вас, как всегда, что я вас порой ненавижу, что 3-го дня я говорила о вас ужасные вещи, что я целую ваши прекрасные руки, целую вновь и вновь в ожидании лучшего, что я не могу больше, что вы божественны и так далее. Переписка, том 1, страница 313. Это едва ли не самое любезное письмо оказалось, однако, самым последним. По крайней мере, дальнейшие письма до нас не дошли, и любовь к Анне Петровне Керн вскоре остыла в душе Пушкина. Еще в 1825 году он заинтересовался мимоходом Нетти Вульф, другой племянницей Прасковьи Александровны. А к первым месяцам 1826 года относится начало его романа с Анной Николаевной. Поселившись в Петербурге, Анна Петровна завязала тесную дружбу с Ольгой Сергеевной Пушкиной. Затем в нее влюбился Лев Сергеевич, младший брат поэта. Сама она находилась в это время в связи с Алексеем Вульфом. Она по-прежнему пользовалась головокружительным успехом и, отлученная от большого света, встречала, тем не менее, дружеский прием во многих домах, в частности, у родителей Пушкина и в семье его друга барона Дельвига. Среди ее поклонников, платонических и иных, мы находим поэта Веневитинова, композитора Глинку, будущего профессора и цензора Никитенку, литератора Ареста Сомова, и даже уже в 30-х годах престарелого Сергея Львовича Пушкина, который на склоне лет сделался до того влюбчив, что увлекся не только самой Анной Петровной, но и подросшей к тому времени дочерью ее Екатериной Ермолаевной. Разнообразные похождения Анны Петровны Керн длились до самого 1842 года, когда, овдовев, она вторично вышла замуж за своего троюродного брата Маркова Виноградского, бывшего на 20 лет моложе ее. Она была еще настолько хороша собой, что второй брак ее был заключен по страстной взаимной любви. Какой-то горький осадок сохранился в душе Пушкина в результате его увлечения Анной Петровной Керн. Отзывы о ней, попадающиеся время от времени в его письмах, пренебрежительны и грубы. «Что делает вавилонская блудница Анна Петровна?» — спрашивает он Алексея Вульфа в мае 1826 года. Говорят, что Болтин очень счастливо метал против почтенного Ермолая Федоровича. «Мое дело сторона, но что же скажете вы, переписка?» Том 1, страница 346. В 1826 году и позднее, уже вырвавшись из заточения, поэт имел возможность часто встречать Анну Петровну Керн в доме своих родителей и у Дельвигов, и даже появлялся иногда у нее в гостях. Когда сестра поэта, Ольга Сергеевна, выходила замуж за Павлищева, то роль посаженных отца и матери должны были играть Александр Сергеевич Пушкин и Анна Петровна Керн. В своих мемуарах Анна Петровна следующим образом вспоминает этот эпизод. «Мать Пушкина, Надежда Осиповна, вручила мне икону и хлеб. Я с любовью приняла это трогательное поручение и, расспросив о порядке обряда, отправилась в старой фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц. Мороз трещал страшный. Пушкин, всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прерывал молчания. Но вдруг, стараясь показаться веселым, заметил, что еще никогда не видел меня одну. Мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры, а потому без лишних объяснений я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен большим морозом. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Путем довольно невинной хитрости Анна Петровна старается намекнуть читателю, что в январе 1828 года она впервые осталась наедине с Пушкиным, и что, стало быть, никакой связи между ними не было. Она, увы, и не подозревала, составляя по просьбе Анненкова свои воспоминания, что в том же 1828 году Пушкин писал Соболевскому: «Ты ничего не пишешь о 2100 мною тебе должных, а пишешь о мадам Керн, которую с помощью Божьей я на днях у». Переписка, том 2, страница 60. Позже, в 1835 году, он писал жене: «Ты переслала мне записку от мадам Керн. Дура вздумала переводить Занда и просит, чтобы я сводничал ее со Смердиным. Черт побери их обоих! Я поручил Анне Николаевне отвечать ей за меня, что если перевод ее будет так же верен, как сама она, верный список с мадам Занд, то успех ее несомнителен, а со Смердиным я не имею никакого дела». Там же том 3, страница 234. Из всех приведенных отрывков видно, что Пушкин говорил о женщине, которая подарила ему чудное мгновение, почти в том же тоне, как и муж ее, Ермолай Федорович, писавший в 1837 году, что жена его предалась блудной жизни и, оставив его более 10 лет тому назад, увлеклась совершенно преступными страстями своими. Биографы Пушкина никогда не хотели и до сих пор не хотят допустить, чтобы на славного поэта могло пасть обвинение в неделикатности. Так Мадзалевский замечает, в одном из писем своих Соболевскому Пушкин, с присущей ему способностью писать корреспондентам своим в тоне их собственных писем и в соответствии с их характерами, сообщает, например, в крайне циничной форме, что он, наконец, добился расположения Анны Петровны и одержал над ней победу. Мы допускаем полную возможность предположить, что в данном случае Пушкин написал это для красного словца. Соболевский сам ухаживал в это время за Анной Петровной. И нет ничего невозможного в том, что поэт просто хотел досадить своему приятелю. Чувства, которому у него были очень неглубоки, соответствуя вполне облику этого беспутного или, по выражению самого Пушкина, безалаберного человека. Равным образом Лернер, комментируя выше приведенное письмо к жене, высказывает уверенность, что грубый отзыв поэта о предмете его прежнего поклонения вызван лишь подозрительностью его супруги и желанием его, с одной стороны, не огорчать любимую женщину, а с другой – не дать повода к новому столкновению, уничтожить новое возможное подозрение в неверности. Это была вынужденная и довольно невинная хитрость, прибавляет Лернер. Комментаторы в своем стремлении во что бы то ни стало обелить Пушкина заходят чересчур далеко и достигают результатов как раз обратных тем, какие для них желательны. Если бы Пушкин позволил себе набросить тень на женщину, некогда им любимую, исключительно ради красного словца, если бы он отзывался о ней с пренебрежением и насмешкой из одного притворства, для него действительно не было бы оправданий. Но, по-видимому, дело обстояло гораздо проще. Пушкин в обоих случаях писал именно так, как думал и чувствовал. В его словах не было никакой предумышленности, никакого хитроумного психологического расчета. Любовь прошла безвозвратно и уступила место глухому раздражению. Истинным объектом этого раздражения являлся он сам со своим былым чувством, а вовсе не Анна Петровна, которая ведь была не виновата, что поэт увидел гений чистой красоты во образе вавилонской блудницы, насильно выданной за дивизионного генерала. Поэтому к самой Анне Петровне Пушкин мог относиться просто и дружелюбно. Но теперь он хотел называть вещи своими именами. Пленительный кумир был снова в который раз разоблачен и лишен окутывавшего его покрывала иллюзии. И за этим последним, как всегда, открылся безобразный призрак, убогой действительности. Пушкин стыдился своего былого самообмана. Впрочем, может быть, он был немножко сердит и на самую Анну Петровну, которая, такая сговорчивая с другими, отвергла его домогательство, или, если даже уступила им, то слишком поздно, когда рассеялся без остатка душный сладкий туман страсти и уцелела одна только обнаженная прозаическая похоть. И оттого он писал чуть-чуть грубее и циничнее, нежели следовало бы, чтобы вполне точно выразить оттенок его тогдашних чувствований.